Приключения разведчиков. Получив от Париса сундук с золотом, Альтимах решил отвезти его в свой загородный дом. Выехав утром из города, он уже преодолел половину пути, когда его вдруг окликнули по-гречески. В военное время уже одно это было неприятно, но когда обернувшись, Альтимах узнал приближавшегося на колеснице Одиссея, ему сделалось совсем скверно. У троянцев в то время уже распространилось суеверие, что встретить грека с утра, имея при себе сундук золота, к большим неприятностям, а Антимаху, совсем недавно призывавшему убить Одиссея, встреча с царем Итаки сулила не только неприятности, но и угрозу жизни. Исходя из этих соображений, троянец пренебрег обычаями вежливости и вместо того, чтобы подъехать к Одиссею, поздороваться и узнать, что ему нужно, стегнул коней и помчался прочь. Одиссей тоже узнал Антимаха и, совершенно забыв цель своей поездки, погнался за троянцем, за которым, как считал царь Итаки, числился кое-какой должок. Шансы участников погони были примерно равны. Одиссей лучше умел управлять колесницей и не вез никакого груза. Но троянские кони были лучше греческих, к тому же Антимах лучше знал местность. Несколько раз ему удалось довольно ловко ускользнуть, резко сворачивая на незаметные тропинки, так что Одиссею приходилось возвращаться и искать его. Но эти хитрости позволяли только затянуть погоню, но не уйти от нее. Расстояние между колесницами сокращалось, и Антимах все лучше осознавал, что его жизни вот-вот придет бесславный конец. Оставалось только одно – сбросить с колесницы лишний груз, и Антимах спихнул на дорогу сундук. Это помогло. Ставшая легче колесница быстро рванулась вперед, а Одиссей остановил коней и, соскочив к сундуку, занялся его исследованием. Антимах был спасен. Уже через несколько секунд он скрылся за поворотом и больше не слышал стук копыт за спиной. Убедившись, что опасность миновала, он дал коням замедлить ход и призадумался. Антимах был человек нежадный, склонный к философии. Он не жалел потерянное золото, понимая, что это была не такая уж высокая плата за жизнь. Он даже был доволен собой и своим мудрым решением избавиться от сундука. Выходит, что золото спасло его от опасности. Но с другой стороны, если бы не это золото, то и опасности не было бы. Если бы он не взял его у Париса, то не стал бы так выступать перед Приамом и не разозлил бы Одиссея. Да и не пришлось бы ему сейчас кататься одному по ныне ставшей опасной местности. И спасаться бы тоже не пришлось. Так, за рассуждениями о том, было это золото для него злом или благом, стоило его брать или нет, Антимах добрался до дома. К однозначному ответу на свои вопросы он так и не пришел. Одиссей же в это время вовсе не философствовал, однозначно посчитав найденный на дороге сундук добрым подарком судьбы. Царь Итаки сразу забыл и свою обиду на Антимаха и изначальную цель поездки. Вообще-то Агамемнон послал его на разведку. Одиссей должен был найти в окрестностях лагеря зерно для снабжения войска. Теперь было не до этого. О добытом трофее следовало сообщить товарищам и поделиться с ними. Но Одиссей не хотел хвастаться. Он вернулся к лагерю, остановился, немного не доехав, и, выкопав мечом ямку, зарыл сундук. Было уже поздно, чтобы вновь отправляться на разведку, да и дождь начинался. Поэтому Одиссей пошел в свою палатку, так и не выполнив задание Агамемнона. В этот же день пошел на разведку и Ахилл. Чтобы добыть мясо для войск, он направился к горе Ида, где паслись окрестные стада, и, засев у дороги, стал подстерегать проходивших мимо пастухов. Первый встреченный им пастух категорически отказался уступать Ахиллу свое стадо и даже попытался сопротивляться. Время было военное, так что у пастуха на всякий случай был при себе меч, но это ему не помогло. Хотя он и дрался со всей возможной страстью и даже пару раз рубанул по противнику, никакого ущерба неуязвимого героя он не нанес. Ахилл же был расположен благодушно и убивать отважного пастуха не стал. Просто схватил за уши, раскачал и кубарем спустил вниз по склону. Возвращаться смельчак не стал. Поняв, что с Ахиллом ему все равно не справиться, пастух поднялся на ноги и во все лопатки побежал прочь. Ахилл проводил его смехом, свистом и обидными выкриками. Вскоре на дороге показалась следующая жертва. Стадо, шедшее навстречу Ахиллу, выглядело на удивление дисциплинированным. Животные шли не толпой, а ровными рядами, многие даже попадали в ногу. Пастух, шествовавший впереди, выглядел как предводитель войска. Когда выскочивший навстречу Ахилл велел отдать стадо, пастух-предводитель смерил его презрительным взглядом и буркнул сквозь зубы. Ваши требования я рассматриваю как неуместную шутку. Этот надменный тон и презрительный взгляд бесстрашного пастуха сразу вывел Ахилла из себя. «Шутка!» – заорал он. «Я, по-твоему, похож на клоуна?» Ахилл со всего размаха всадил в наглеца свое чудесное олимпийское копье, от которого не было спасения. Однако щит, неизвестно откуда появившийся в руке пастуха, был тоже явно не на базаре с рук куплен. Копье соскользнуло по нему, даже не оставив царапины. И тут же в Ахилла полетело ответное копье. Вреда неуязвимому герою оно, конечно, не нанесло, но удар был настолько силен, что сбил Ахилла с ног. «Ах, вот ты как!» – заорал взбешенный герой, встал на ноги и, схватив копье обеими руками, отскочил назад, чтобы поразить противника с разбегу. Он уже сделал первый шаг, как вдруг его остановил знакомый голос. «Ахилл, нет!» Между Ахиллом и пастухом, расставив руки в стороны, неизвестно откуда появилась Фетида. Лицо ее было гневно и перепугано. «Не смей! Немедленно извинись!» – приказала она и, обернувшись к пастуху, заискивающе залепетала. «Ах, не сердитесь на него, Аполлон Зевсович! Это он по молодости, по незнанию! Он вас обидеть не хотел, это случайно вышло!» «Сын твой!» – сверху вниз, глядя на Фетиду, спросил Аполлон. «Да, Аполлон Зевсович!» – глупо улыбаясь, ответила та. «Сыночек мой, Ахилл, правда славный мальчик?» «Сыночек!» – передразнил ее бог. «Детей пороть надо, хоть иногда!» Сказав это, он отвернулся от застывшей в поклоне Фетиды, задрал нос и прошествовал мимо Ахилла, небрежно зацепив его плечом. Фетида подняла голову и уже без всякой улыбки злобно посмотрела на сына. «Что же ты, Аболтус, вытворяешь?» – сквозь зубы прошипела она. «Мало тебе было, что ты детям богов проходу не давал. Так ты теперь уже за самих богов взялся!» Раздосадованный Ахилл с размаху бросил копье на землю. «Да что же они мне все время попадаются?» – закричал он. «Может, мне и того пастуха, которому я только что уши надрал, тоже с миром отпустить надо было?» «Надо было!» – рявкнула в ответ Фетида. «Хорошо хоть, что ты ему никакого вреда не причинил. Это был Эней, сын Афродиты». «О боги!» – воскликнул Ахилл. «Что ж мне теперь вообще никого не трогать?» «Да, никого не трогать! Для чего ты вообще сюда приперся? Какое твое дело до этой войны? У тебя жену увели? Или, может быть, Менелай с Агамемноном твои лучшие друзья? Своей женой не обзавелся, за чужую в драку лезешь. Тебя все это каким боком касается?» «Мама, да что ж ты такое говоришь?» – возмутился Ахилл. «Представь, что будет, если все станут так рассуждать. Это меня не касается, это не мое дело. Что будет? Мир на земле будет, вот что будет». Фетида сказала это сгоряча, не сообразив, насколько аморально ее суждение. Всякий ведь знает, что зло в мире от равнодушия. Дерутся двое, равнодушные люди проходят, посторонившись мимо. А вот тот, кому до всего есть дело, для кого правда и справедливость превыше всего, непременно бросится на защиту слабого. А другой, такой же справедливый и благородный, бросится помочь тому, кого бьют уже двое. Другие правдолюбцы набегут, и вот уже пошла улица на улицу, уже люди за ножи похватались, уже первая кровь потекла. А те двое, с кого драка началась, помирившись, стоят в стороне и не понимают, чего это все дерутся. Если бы все были равнодушными, то не было бы истории. Читали бы мы в учебниках, как один царь хотел пойти на другого войной, но все сорвалось из-за того, что никто не захотел встревать в чужую ссору. А не было бы истории, не было бы и прогресса. Не изобрели бы люди ни щита, ни меча, ни танка, ни пулемета. А значит, не открыли бы ни стали, ни пороха, ни реактивного двигателя, ни атомного распада. Были бы мы до сих пор дикарями и жили бы в пещерах. Охотились бы на мамонтов каменными топорами. Мамонта-то и каменным топором завалить можно. А вот на людей надо ходить с более совершенным оружием. А то иной раз сунут два вора одновременно руки в чужой карман. Схватят друг друга, сцепятся. И уже со всех сторон неравнодушные люди бегут, чтобы одного вора защитить от другого. Один кричит «держи вора», другой «доколе», третий «не потерпим». И вот уже все люди поднялись на святую войну. Ведут одни воры людей на других воров, а люди за них друг друга убивают. Брат на брата идет за то, что брат воров поддерживает. И все вместе бьют равнодушных, которые хотят спокойно жить, в то время как все честные люди убивают друг друга. Так делается политика, так пишется история. Если бы люди были равнодушны, если бы не было благородных героев, готовых постоять за справедливость, не мудрствуя и не рассуждая, то не было бы ни войн, ни политики, ни прогресса, ни истории, ни героического эпоса. Пока Фетида морочила голову Ахиллу, другой герой, Эней, звал своих друзей на борьбу с греками. Он был обычным пастухом, но его мать была богиня, а по отцу он происходил из царского рода. И терпеть издевательство какого-то грека, пусть и неуязвимого, он не собирался. Так-то он был человек мирный и ни в какую войну мешаться не хотел. Но после негаданной встречи с Ахиллом он собрал небольшое войско и добровольцем стал на защиту Троя. Парень он был лихой, воин каких мало, так что оборона Трои с этого дня укрепилась достойным героем. Одиссея на следующее утро ждал неприятный сюрприз. На месте, где был зарыт сундук с золотом, стояла чья-то палатка. Одиссей ходил вокруг нее, распираемый гневом и недоумением, пока полог не открылся и из палатки не показался Паламет. Одиссей еле сдержал себя, чтобы не задушить его на месте. Паламет же, не заметив настроения собеседника, спокойно пожелал ему доброго утра. «Ты как здесь оказался?» – с трудом выдавил из себя Одиссей. «Где?» «А, я палатку на низком месте поставил, ночью дождем подтопило, вот я ее и перенес, а что?» Одиссей пристально посмотрел на Паламеда. Судя по тону и по выражению лица, Паламед совершенно не умел скрывать свои чувства. Он говорил правду. Действительно, он переставил палатку, потому что она плохо стояла. А про золото Паламед ничего не знает. Одиссей несколько успокоился, но Паламеда не простил. «Ничего!» Буркнул он в ответ и собрался было уйти, как вдруг на его плечо легла рука, и голос Агамемнона сказал: «Доброе утро, Одиссей! Ну как, нашел зерно?» Одиссей вынужден был признаться в своей неудаче. Причем на глазах у Паламеда, что особенно досадно. И угораздил уже Агамемнона встретить его именно сейчас. «Нет, не нашел. Ну как же ты так? От тебя не ожидал». «Хитроумие подвело», – съязвил Паламед. «Легко так говорить в палатке сидя», – взорвался Одиссей. «Раз такой умный, сам бы и пошел». «Пожалуй, схожу», – ответил Паламед. Вечером он вернулся с несколькими мешками зерна и сведениями, где можно добыть еще продовольствие, обеспечив греческий лагерь на все долгое время предстоящей осады. Агамемнон при всех объявил Паламеду благодарность и поставил его в пример Одиссею. Царь так и не без труда сделал вид, что рад успехам товарища, а в душе пожелал ему такого, что сам Аид ужаснулся бы.